жесткой твердости, долгих жадных спазм страсти, вот чего она хотела. Он был ее мужчиной. Он должен был оказаться в этой переделке. Он уже не первый, кому она отвозила запечатанный сургучом конверт, но он был первым, принявшим его ни на мгновение, не выказав своей слабости. Да, он был не такой, как все. И Белль знала, что именно поэтому она многое бы с радостью ему отдала. Она думала о его твердом налитом теле, об открытом, спокойном, умном лице, о той улыбке, что смущает других, об уверенных, почти не мигающих голубых глазах. Белль села, включила свет и нашла сигарету. Закурив, она посмотрела на захламленный ночной столик, увидела себя в зеркале. Мейбл Виккерс. Родилась 7 февраля 1945 года, поэтому ее знак зодиака — Водолей. Сегодня в Daily Mail в своем гороскопе она прочла: «В воздухе висит спокойствие, вы заведете новых друзей и упрочите старые узы». Ей было наплевать на упрочение старых уз, но новые друзья всегда кстати, если они могут что-нибудь дать то, чего недостает. Ее отец, артиллерист, служивший в частях противовоздушной обороны, погиб в автомобильной катастрофе в Италии за месяц до ее рождения. Это было, в общем, к лучшему. Белль узнала, что он был вовсе не ее отец. Слишком поздно, чтобы сокрушаться об этом. Но все же она думала о нем как об отце, хотя он был для нее не более чем именем, туманной и противоречивой материнской болтовней. Ее мать вновь вышла замуж в 47-м. Живая, полная женщина, которую не интересовало почти ничего, кроме самой себя, веселая, счастливая женщина, душа любого застолья, что собирались за графином крепкого портера и парой бутылок джина. Она вышла замуж за трактирщика, и они завели небольшую пивную в Хедингтоне, совсем неподалеку от Оксфорда. Отсюда, 17-летней девушкой, после нескольких лет вялой учебы в школе и 6 месяцев в колледже для секретарей, Белль пошла работать машинисткой в одной из компаний. Полгода спустя отчим стал приходить к ней в спальню по ночам, дразнить ее грубоватыми шутками, что в конце концов превратилось в грязное заигрывание. Когда она пожаловалась матери, та очень удивилась, но, не желая выносить ссор из дому, дала ей 50 фунтов из денег, оставленных на черный день, с чем дочь и уехала в Лондон. В 62-м она жила в квартире с 2 девушками, служила в страховой компании и начала, сама не зная почему, воровать в магазинах разную мелочь в свой обеденный перерыв. Сначала в крупных универмагах, потому что там было легче, а потом и в магазинах подороже. Украденное она продавала в основном подружкам и их приятелям, объясняя, что знакома с людьми в торговых кругах и может дешево все покупать. Ее ни разу не поймали. Первая действительно полная и не разочаровавшая связь была у Белль в середине 63-го года с женатым мужчиной. Раз в неделю он снимал номер в Эстендском отеле, приходил в 6, раздевался, делал перед окном зарядку, а потом занимался с ней любовью до 7 часов. В следующие 1/4 часа они вдвоем выпивали бутылку виски, и он уходил. Ее воровство он считал большой шуткой, поощрял его и помогал сбывать ворованные. В середине 1963 года она перешла на работу секретарем в один из международных банков на Кеннон-стрит. Через неделю Белль перестала воровать. Оказалось, что у нее хорошая память на цифры и счета, а в правой руке заложены выдающиеся способности к подделкам. Ее женатый любовник, восхищенный новым талантом, наградил ее тем, что оставался теперь в отеле на всю ночь, а раз в два месяца проводил с ней целый уикенд в Брайтоне.